День пятый. Темнота. Боль. Пока еще еле заметная, но уже пустившая корни в мой организм, куда-то в область затылка. С каждой секундой она становилась все более ощутимой. Интересно, откуда она? Холод. Ноги замерзли. Мне с трудом удается пошевелиться. Мышцы затекли. Знаете, ощущение, когда отлежал руку? Так вот, такое ощущение, только затекло все тело. Я никак не могу понять, где нахожусь и что вообще происходит, как обычно бывает после долгого сна. Пытаюсь разлепить глаза. Получается с огромным трудом. Открыл, проморгался. Мерцают какие-то точки с кругами. Еще раз проморгался. Вроде начало проходить. Просидел так минут пять, стараясь хоть что-то вспомнить и прийти в себя, но все тщетно. Вокруг кромешная темень, только маленькая щелочка света просвечивается впереди у двери. Ну хорошо. Я хотя бы понял, что нахожусь в своей квартире, лежу на полу в туалете, прислонившись спиной к унитазу. Попытался подняться и тут же приземлился на задницу. Просидел так в позе лягушки с раскинутыми ногами еще минуты три и предпринял новую попытку встать. На этот раз она оказалась успешной. Поднялся, опираясь о белый трон. Он аж задрожал от тяжести моего тела. Хорошо не треснул. Еще был бы геморрой. Сделал пару шагов навстречу к двери. Ноги меня не слушались. Они словно приросли к полу и не желали проявлять какую-то активность. Все тело ломило. Наверное, от долгого лежания на полу в неудобной позе. Я почувствовал, как что-то словно маленькой струйкой побежало по спине. Жутко. Ни с того ни с сего побежали мурашки по телу. А боль в голове стала еще заметнее, пока терпимо. Такое ощущение, словно по ней приложили чем-то очень тяжелым. Гудение какое-то. И потихоньку нарастающая, ноющая боль. Словно маленькую иголочку глубже и глубже вводили под черепушку. Я на негнущихся ногах еле доковылял до двери, ведущей в коридор, и приоткрыл ее. Глаза начали потихоньку привыкать к темноте. Свет намеренно не включал, опасаясь, что голова просто не выдержит и взорвется, как реактор от сильного перенапряжения. В квартире было посветлее, но все равно темно. Лампы везде были выключены. Свет был только из окна. Горло пересохло, жутко хотелось пить. Я доковылял до кухни. Там был графин с водой и аптечка с заветной таблеткой от головной боли. Я надеялся всем сердцем, что она там. Больше ничего в тот момент нужно не было. Прошло минут 10. Я утолил жажду и выпил нурофен. Стоял у открытого окна и впитывал свежесть воздуха. В голове была сумятица. Какие-то образы, изображения. Но, словом, находился в какой-то прострации. Летал в каких-то своих думках. Но было и еще что-то, похожее на страх. Страх перед неизвестным и пока непонятным. Ладно, хоть голову маленько освежило. Вроде полегчало. Сколько раз замечал в таких ситуациях, что больше помогает не само средство, а смена обстановки. Движение, попытки что-то поменять. Я пошел в ванную, чтобы умыться. Ванна и туалет у меня раздельные. Если идти от кухни, то сначала будет дверь в ванную, а следующая в туалет, где я, собственно, и провел эту ночь. Дальше прихожая, напротив туалета спальня. Вот и вся квартирка. Вошел в ванную, нашел выключатель. Небольшое помещение озарилось светом. Голова, слава богу, не взорвалась, но глаза на некоторое время ослепли от яркого света. Так вроде ничего. Голова понемногу стала отходить. Подошел к раковине. Увидел свое отражение в зеркале. Ну и рожа. Да, как будто бухал всю ночь. Набрал холодной воды и брызнул ее на лицо. Холодными руками начал ощупывать голову и на затылке обнаружил шишку. Тонкую корочку от ранки. Интересно, откуда? Присмотревшись, увидел маленькое пятнышко крови на левом плече. Тут мозаика собралась. Когда я упал, то разбил голову об унитаз. Струйка, бежавшая по спине, — это кровь, которая лилась из ранки на голове. Я прошел обратно в туалет, включил свет, и точно. У унитаза была небольшая лужица крови и маленькие капельки то тут, то там, по всему санузлу. Наверное, когда я ковылял в кухню, ранка приоткрылась и протекла, пока все логично. Но был еще один вопрос. А что я, собственно, вообще забыл в туалете и почему там ночевал? Я думал, возвращаясь обратно в ванную. Снова встал у зеркала. Смотрю на себя в отражении. В мозгу что-то начало наклевываться. Внизу живота стало тянуть. Было ощущение, что вот-вот что-то произойдет. Почему-то захотелось поговорить с самим собой, чтобы хоть как-то сбавить напряжение. «Ну чё, зыришь, а? Рожей, что ли, не вышел? Я тебе скажу, что ты никогда не был красавцем. Девушки на тебя не вешались, предпочитая более харизматичных и наглых парней», — начал я говорить сам себе в зеркало. «Да, брат, видок у тебя как будто всю ночь принимал белую горючку со смесью. По стопам Емели, что ли, идешь? Можешь заливать кому угодно. Мы с тобой знаем, что никогда не злоупотреблял. Наоборот, был белой вороной из-за этого в компаниях. Собственно, потому, Артемка, с тобой никто и не хотел гулять и общаться. Потому что ты скучный и домосед. Ты! Да, ты!» Я сделал шаг назад и тыкнул указательным пальцем на зеркало, высунув язык и скорчив смешную физиономию. Но эта физиономия довольно быстро сошла с моего лица, потому что двойник в зеркале просто стоял и смотрел на меня, не делая никаких движений, просто стоял и смотрел. Я поднял руку вверх, однако другой я просто продолжал стоять, буравя меня взглядом. У меня пропал дар речи, я не мог пошевельнуться. Сердце стучало, как бешеный двигатель. Господи, мне в голову не могло прийти, что мое собственное лицо будет таким жутким и страшным. Ничего страшнее мне не доводилось видеть в жизни. Наши гляделки продолжались 5 минут, а может, секунд, правда не знаю. Однако с каждой секундой мне становилось все страшнее и страшнее. А другой все так же стоял и молчал, глядя мне в глаза. Он даже не моргал. А потом на его лице стало проявляться что-то наподобие тени у улыбки. Уголки губ слегка, едва заметно, к глазу приподнялись. И тут я все вспомнил. Все, что случилось вчера ночью. Старуху. И при мысли о ней меня начало потряхивать. А двойник, как будто понял, о чем я думаю, уже не скрываясь, улыбился во весь рот. И улыбка его все росла и росла. И растягивалась уже до ушей. Это было настолько ужасно, что я чуть не обделался. Сглотнул слюну. Она, как что-то тяжелое, прошла по моему горлу в желудок. Мне казалось, я сейчас сойду с ума. Лицо двойника осунулось, начало видоизменяться, трансформироваться в какое-то нечто, знакомое мне нечто. А потом начали виднеться зубы, похожие на клыки, как тогда. А лицо все улыбалось и улыбалось. В нем уже мало что осталось от меня. И резко все стихло. Наступила пауза, невыносимая. Я прям чувствовал, как медленно течет время. Жилы в моем теле были напряжены до предела. А потом — бум! Резко в зеркале появилось лицо старушенцы, той самой. Оно улыбалось и смеялось. Я думал, у меня сейчас сердце остановится. Увидел, как тонкая струйка мочи потекла по полу с моих штанов. Да, как бы не стыдно было признаваться, но да, я от страха обмочился. Только в этот момент меня это мало заботило. Но самое страшное началось после. Это существо начало в прямом смысле слова вылазить из зеркала. Сначала приложило ладони к тонкому стеклу и стало просачивать их снаружи. Тут я понял, что дело плохо. Резко ударил себя ладонью по лицу, чтобы прийти в себя. И это, как ни странно, подействовало. Я рванул из ванной, краем глаза заметив, что существо уже наполовину вылезло из зеркала и приняло направление в мою сторону. Подбежал к двери, начал дергать ручку. Она, конечно же, оказалась закрытой, причем на все замки. У меня началась паника. Я проклял эту свою привычку, вроде бы и неплохую, но сейчас, может быть, стоившую мне жизни. Открыв 2 нижних замка, я побежал назад к тумбочке. На ней лежали ключи от квартиры. Тумбочка находилась недалеко от ванной, а там уже слышались шаги в мою сторону. Время снова замедлилось. Казалось, я вечность бежал к этой тумбочке. Медленно, дрожащей рукой, я взял ключи и также медленно начал разворачиваться. Движение в одно действие казалось теперь сложным и многоходовым, а нечто приближалось, Меня уже обдало маленьким, еле-еле заметным ветерком открывающейся двери. А может, мне это и причудилось. Медленно, словно улитка, я потопал к двери. С меня лил холодный пот. Майка прилипла к телу. Трудно было дышать. Кое-как я добрался до двери. Начал неслушающимися руками вставлять ключ в замочную скважину. И слава тебе, Господи, ключи вошли сразу, и мне удалось с первого раза провернуть замок. После этого ключи выпали из рук, я потянул вниз ручку двери. Спустя, по ощущениям, целую вечность я наконец-то открыл дверь. Шаги были уже у меня за спиной. Я потянул ручку вниз и пулей вылетел в подъезд, закрыв прямо перед этим нечто дверь. Грохот закрытой двери из-за эха обдал весь подъезд. Я быстро спускался по лестничным пролетам. На третьем этаже крикнул какой-то женщине: «Не поднимайтесь наверх, а то она и вас сожрет!» Женщина лишь посмотрела на меня, как на умалишенного. А я, не смея задерживаться, побежал дальше вниз, врезавшись в подъездную дверь. И только со второй попытки смог ее открыть. За все это время я так ни разу и не обернулся назад. Боялся увидеть то, что меня преследовало в квартире. Хотя мне и не надо было оборачиваться, потому что я знал, какое существо за мной гналось. Я выбежал на улицу и побежал в каком-то неизвестном направлении. Окна квартиры выходили на противоположную сторону дома, поэтому я не знал, находится ли там эта бабка. А вдруг? Не раз слышал в страшилках, какой-нибудь паренек, наподобие меня, также убегал от какой-нибудь твари на улицу, а это существо потом ему мило из окошка махало. Или не мило, или вообще не махало, ну суть понятна. Так что неясно, преследует меня это существо или нет. Я тем временем бежал, куда глаза глядят. Людей на улице было немного, а те, которые мне попадались, не обращали на меня никакого внимания. Да и время было еще раннее. Когда пил воду в квартире, глянул на часы, было начало 6 утра. Ну да, не мудрено, что людей не было. А я все бежал и бежал. Все эти эмоции, накопившиеся со вчерашнего дня, весь тот страх, все эти переживания, все это нужно было куда-то деть. В общем, пробежал 5 километров, даже не заметив. Бегал около получаса. Удивительно, что в другой любой ситуации я бы вряд ли пробежал бы и 3. Бывало, 2 еле пробегал. Тут 5. Вот что творит страх с телом. Запускает в нем все потаенные резервы. Я чувствовал, что могу еще столько же спокойно осилить. Во мне бурлила какая-то энергия, все просящаяся наружу. Адреналин бушевал по моим венам. Я добежал до какой-то набережной на другом конце города и остановился. У забора стоял пожилой мужчина и курил. Я подошел к нему и попросил сигарету, хотя до этого ни разу в жизни даже не пробовал. Мужчина дал мне сигарету, заметив о вреде курения и поглядывая на мои мокрые штаны. Стало очень стыдно, я забыл про них. Быстро глянул вниз. Тут мне захотелось сквозь землю провалиться. Отчетливый след виднелся в основании паха. Тут я ляпнул о его высказывании о вреде курения какой-то набор слов. Что-то про нашу сборную по футболу, что для папарацци они спортсмены, а на деле все алкаши. Короче, пытался пошутить, хоть что-то сказать, чтобы просто не стоять в тишине. Но мужчина юмора не понял. Глянул на меня из-под лобья и молча отошел на приличное расстояние. Ну и слава богу, а то б я больше сам не выдержал. Сказал я про себя и, увидев лавочку, направился к ней. Меня все еще потряхивало, однако уже начало понемногу отпускать. Сидел и курил на лавочке. Да, вкус не из приятных. Горечь во рту. Да я и курить-то не умею. Попробовал сделать затяжку и тут же закашлялся. Выкинул наполовину даже не выкуренную сигарету. Да, Тёмка, курильщик из тебя никудышный. А, ну, наверное, и к лучшему. Деньги и здоровье прибережешь. Пробурчал я себе под нос. Вредно, не вредно, зато я отвлекся от происходящего. Это в фильмах и играх главному герою хоть бы хны. Он в вагоне в воду лезет, сражается с целой армией, спасает человечество, совсем справляется, а в конце еще и заканчивается все хэппи-эндом. Героя все признают, в придачу он получает еще и красивую девушку. Ну, чаще всего. Бывает, конечно, исключение. Но в реальности все куда жестче. Жизнь вообще во многом несправедлива. Любая невзгода может выбить нас из колеи. И вообще, практически любые события оказывают на человека то или иное воздействие, даже самое незначительное. Например, отказ девушки, лишение премии на работе, пятно на кофте, когда-то кем-то пророненное не в попад, грубое слово. Это все в нас сидит и гложет. Накапливается, накапливается и рано или поздно дает о себе знать. А когда, не дай бог, случается что-то непредвиденное, по-настоящему страшное, как смерть, измена, развод и тому подобное, то эти шрамы остаются с нами на всю жизнь. Мне Дима говорил, что всех можно сломить, только степень прочности у всех разная. Да и вообще, говорить проще, чем делать. В комфортной и ненапряжной обстановочке легко быть философом и знатоком жизни. А как надо поднять задницу с дивана, когда сердце начинает биться чаще, чем ты думал? Вот тут-то и начинаются первые проблемы. Просидел с такими мыслями, наверное, с полчаса. Я не знал, что делать и куда идти. О, Диму сейчас вспомнил. Может, он мне подскажет? Да просто хотелось выговориться кому-то, поделиться случившимся. Достал телефон, благо он находился у меня в кармане все это время. Позвонил Диме. Трубку никто не брал. Позвонил еще раза три. Никакого результата. Ну, конечно, время-то раннее. Спит, наверное. Кроме него мне и звонить-то было некому. Посидел в телефоне какое-то время, пока он не разрядился. Да, просто замечательно. Просто офигенно. Что тут сказать? Я облокотился на спинку лавочки и стал смотреть на воду. Прошло минут пять. Вид воды меня более или менее успокоил. Мало-помалу я начал дремать. Весь этот ужас и резкий марафон по городу дали о себе знать. Я сижу за ноутбуком в своей комнате и что-то строчу. У меня радость вперемешку с неуверенностью в себе. А вдруг не получится? А если это будет такая же шаблонная и неинтересная история, каких тысячи? Да, я вернулся к моей страшилке, начал делать первые шажки в этом направлении. Все пока получается сумбурно и неумело. Много воды, ненужных слов, много описаний. Много пишу, еще больше стираю. Мимолетом глянул на часы. 22:02. О, уже час, наверное, пишу. Проносится у меня в голове. И вдруг я услышал какой-то звук на кухне. Как будто разбилась тарелка. В тихой квартире этот звук показался необычайно громким. Даже слишком. Он выбил меня из потока мыслей. Не успел я опомниться, как услышал отчетливо шаги по кухне, еще какие-то непонятные звуки, то ли треск, то ли завывание. Причем это появилось очень внезапно. Минуту назад еще не было ничего, а теперь в квартире кто-то находился. Причем визитер особо не скрывал своего присутствия. Кажется, напротив, привлекал к себе внимание. Даже не знаю, как отреагировал бы другой человек, если бы услышал, как у него кто-то ходит по квартире, хотя он-то знает хорошо, что живет один на пятом этаже, а дверь закрыта на все замки. Наверное, позвонил бы в полицию или взял что покрепче и пошел проверять, кто это к нему на ночь глядя забрался. Я выбрал второе. Взял первое, что подвернулось под руку, какая-то палка, и пошел высматривать этого незнакомца. Шаги не прекращались. Кто-то ходил взад-вперед по кухне. Только когда я завернул в коридор, шаги стихли. В квартире горел свет только в моей комнате, поэтому на кухне мне был виден только какой-то силуэт. Он стоял спиной, и я даже не знаю, что он делал. Покачивался из стороны в сторону, завывал. Чем-то напомнил мне бегунов из игры «Last of Us». Я остолбенел, или даже охерел, простите меня, конечно, за такое слово, просто не знаю, как это еще описать. Вот представьте, вы один в квартире, а тут непонятно кто качается из стороны в сторону у вас на кухне. Силуэт начал подергиваться. Был какой-то треск, похожий на помехи радио. Горлу подкатил ком. А дальше все произошло довольно быстро. Пока я шел, случайно задел палкой дверь кухни и понял это уже после того, как дверь покачнулась назад. В этот момент ночной визитер резко ко мне повернулся. Это была полная пожилая женщина, одетая в одну ночнушку. Из-под нее заметно торчали соски. Другой одежды не было. Кожа белая, словно мел. Она посмотрела на меня и улыбнулась, наклонив голову на бок. А я просто стоял и смотрел на нее. «Извините, женщина, а как вы?» — попытался сказать я. И она набросилась на меня, так бесцеремонно, как лев бросается на добычу. Я сильно зажмурил глаза. Последнее, что я видел, как старуха бежала в мою сторону, а я так и стоял. Не знаю, сколько так продолжалось, но ничего не происходило. Тут я не выдержал, решил приоткрыть глаза. И бам! Ее глаза оказались в каких-то миллиметрах от моих, прямо передо мной. Это были глаза хищника, почуявшего дичь. Она засмеялась мне в лицо жутким смехом. Мне стало настолько страшно, что я заорал на всю квартиру и бросился бежать. Пробежав в ванную, я сразу залетел в туалет и закрыл там за собой дверь. Благо была щеколда. Я тут же задвинул ее. Правда, дверка была хлюпенькая. Ничего не стоило ее вынести. Но утопающий хватается за любую соломинку. А тварь эта, по-видимому, надо мной издевалась, глумилась. Иначе не могу объяснить, что это было. Она медленно, как удав, который знает, что кролик его никуда не денется, растягивала удовольствие. Получала колоссальное наслаждение от всего происходящего. Как я это понял? Старуха медленно, очень медленно двигалась ко мне по коридору. Хотя секунду назад она носилась как настоящий атлет. Ей ничего не стоило бы пробежать эти пару метров. Так она еще бурчала себе что-то под нос, какие-то слова на непонятном языке. Раздался звук, как будто каким-то металлическим предметом водили по двери, а затем по стене. Мне отчетливо представилось, как старуха в своем белом халате водит ногтями по стене рядом со мной, зажавшимся комочком в туалете, знает, что я все слышу, знает, что мне очень страшно, испытывает от этого экстаз. Треск усилился на всю квартиру, словно по духам шипел радиоприемник. Резко запахло тиной и тухлятиной. Я думал, прям сейчас тут блевану. Но это было еще цветочки. Самое страшное началось потом. Пройдя по коридору ванную, старуха перестала тараторить на непонятном языке. И вдруг начала орать на русском, обращаясь ко мне хриплым и противным голосом. «Что, чмо, боишься? А я знаю, что ты там весь трясешься. У тебя глаза, как у моего бывшего мужа. Вот дойду до тебя и выдавлю их, чтобы не напоминал о нем. Яйца оторву, как тому кобелю, и заставлю тебя их сожрать. Попробуешь свое достоинство на вкус. Во, забава будет!» Я находился на грани нервного срыва от страха, потому что эта тварь обратилась ко мне. И что она мне пообещала насчет моих яиц и глаз? Меня заколошматило. А тварь все орала и орала за дверью, стоя напротив меня. Я уже не разбирал, что она там говорит. По-видимому, мозг просто отключил эту функцию, чтобы я не сошел с ума. Дрожь по телу усиливалась. Я так и сидел комочком на полу. Крики уже становились невыносимыми. Я закрыл уши руками и попытался подняться. Слышал приглушенный шум и ругательство этой ведьмы. Но тут, прямо перед самым ухом, отчетливо раздалось. «Кстати, нам все равно на все замки и двери. Я люблю мучить своих жертв. Мы спокойно проходим сквозь них». Я поднял голову и увидел торчащее в двери лицо старухи, оскалившееся в жуткой улыбке. Она снова бросилась на меня, протягивая свои мерзкие пальцы к моим глазам, чтобы их выдавить. И тут мой мозг просто не выдержал и отключился. Это было единственным спасением для меня в тот момент. Последнее, что я видел, — клыки, торчащие из-под губ старухи, и пальцы, тянущиеся к моим глазам. Я проснулся от сильного порыва ветра. На улице стоял ноябрь, поэтому было прохладно. Тело знобило. Я просидел так минуты три, адаптируясь к окружающему миру. Как обычно бывает в таких случаях, сначала я отчетливо помнил, что мне снилось. Вернее сказать, что я сделал небольшой прыжок во времени во вчерашний день и заново очутился у себя на кухне, заново пережил все. Но потом очертания сна начали постепенно пропадать и уходить из памяти. Минут через 15 мне уже было тяжеловато вспомнить сон. Хотя, я думаю, мозг просто не дал повторно пережить весь этот кошмар. Потому что сам, не отдавая себе отчета, подсознательно старался отдалиться от этого. Не думать о том, что было вчера. Так мне было лучше. Все-таки хитрая вещь наш мозг. Когда-то очень давно я прочитал книгу Стивена Кинга под псевдонимом Ричарда Бахмана «Долгая прогулка». Сюжет был такой, что много участников должны были идти по дороге с определенной скоростью. Если шли медленнее, то три предупреждения, и все, смерть. Их убивал боец, ехавший рядом на машине. Люди шли очень и очень долго, даже в туалет ходили во время ходьбы. И один персонаж уже настолько устал, износился, что превратился в ходячий скелет с обтянутой кожей, просто шел и ни о чем больше не думал. Кинг описал это все в характерной для себя манере. Мозг у этого парня откуда-то брал последние резервы, нужные лишь для ходьбы. Он абстрагировался от всего, и это помогало ему идти. «Это что-то в мозгу. Мы его до конца не изучили. Так этот парень давно бы уже умер», — сказал про него персонаж книги. «Вот, что-то подобное было и у меня. Мне было проще не думать о вчерашнем. Только у меня пока все не так плачевно, как у того парня. Хотя то ли еще будет». Я встал и пошел вдоль набережной, совершенно не зная, что мне делать и куда теперь идти. Телефон еще сел. Так я и шел неизвестно куда в неизвестном мне городе. Домой возвращаться не хотелось, поэтому я просто ходил и гулял по городу в мокрых штанах. В страшилках все просто. Люди в подобных ситуациях просто уезжают из квартиры, и дело с концом. Только мне ехать было некуда, денег тоже не было. Была одна надежда на Диму. Может, получится у него перекантоваться некоторое время? Появилась надежда, и я продолжал ходить, надеясь как-нибудь зарядить телефон и потом позвонить другу. В общем, прогулял я тогда вечера. Сам не заметил, как прошло время. Делать было нечего, пришлось возвращаться домой. Вдобавок я весь продрог. Заходил в магазины, торговые центры, чтобы согреться, и уходил обратно на улицу. Пятно на штанах уже высохло, и, по крайней мере, мне уже не было так стыдно перед людьми. Запаха, кстати, тоже не чувствовал. Очень хотелось верить, что его и не было. Интересно, а тот мужик, что дал мне покурить, ничего не учуял? О чем я только думаю. Так и шастал весь день. В этом городе я проживал всего несколько дней, и поэтому мне все было в новинку. Это была такая первая масштабная экскурсия, благо город был не такой большой. Весь его можно было пройти за несколько часов. Во время прогулки были мысли подойти к каким-нибудь прохожим, рассказать им все, попросить помощи и совета, но все-таки я не решился. Я ощущал себя маленьким и никому не нужным муравьишкой в большом улье. Люди все куда-то бежали, и им не было дела до меня и моей ситуации. Пару раз только обращался к людям, чтобы найти нужную улицу до дома и спросить, сколько времени. Было, кстати, уже 6 вечера. Я уже вышел на улицу, где находился мой дом. Начинало смеркаться. Начал подходить, и у меня заметно забилось сердце. Там ли она до сих пор или нет? Поджидает ли она меня? А если да, что мне делать? Воображение рисовало жуткие картины. Вопросы, одни вопросы без ответа. Весь спектр чувств страха охватил меня со всеми вытекающими. Однако я взял себя в руки и пошел дальше. Пока я поднимался по лестнице, было ощущение, что за мной кто-то следит, такое неприятное. Я прям кожей чувствовал, как из глазков дверей на меня смотрят. Слышались шорохи, шаги и приглушенные голоса. Ждут, пока я пройду. Но, возможно, я просто сам себя накрутил. А может и нет. Как бы там ни было, я уже стоял у своей двери и старался отдышаться от ходьбы на 5-й этаж. Предсказуемо у звонка появились еще 2 черточки в виде цифр. Вчерашние 4 и сегодняшние 3. Не обращая на них внимания, я открыл дверь в квартиру и вошел. В квартире царил бардак. Кухня была вся перевернута. Большая часть тарелок со шкафами лежали разбитыми на полу. Холодильник был там же, накренившись на бок. Он загораживал проход на кухню. А еще, говорят, у старых людей сил нет. Вон, аж шкафы с холодильниками кидают, как подушки. Любой атлет позавидует. Невнятно пробурчал я себе под нос. На полу лежали сгустки грязи, похожие на следы ног. Грязь уже засохла, но следы еще можно было кое-как разглядеть. На зеркале отчетливо виднелась трещина. Видимо, это существо, когда вылазило, повредило зеркало. Но наследило тут же. Казалось, все эти события должны были меня как-то обескуражить. Однако я настолько вымотался за весь день, что мне хотелось сделать всего две вещи. Поставить телефон на зарядку и позвонить Диме потом. Раздеться и лечь спать. Второе намного больше. Мой мозг был и без того перегружен, поэтому я не реагировал ни на новые цифры, ни на хаос в квартире со следами этой бабки. Тяжелой походкой я добрался до комнаты. Стянул с себя одежду и еще минуты три искал зарядку от телефона. Наконец нашел и сунул ее в розетку. После этого направился к кровати, она была не убрана еще с утра. И не успела моя голова коснуться подушки, отключился.